Превращение. Глава первая. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось, готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. «Что со мной случилось?» — подумал он. «Это не было сном. Его комната настоящая, разве что слишком маленькая». Но обычная комната мирно покоилась в своих четырех хорошо знакомых стенах. Над столом, где были разложены распакованные образцы сукон, Замза был коммивояжером, висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченую рамку. На портрете была изображена дама в меховой шляпе и боа. Она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую меховую муфту, в которой целиком исчезала ее рука. Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода, слышно было, как по жести подоконника стучат капли дождя, привела его и вовсе в грустное настроение. «Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху», — подумал он, но это было совершенно неосуществимо. Он привык спать на правом боку, а в теперешнем своем состоянии он никак не мог принять это положение. С какой бы силой ни поворачивался он на правый бок, он неизменно сваливался опять на спину. Закрыв глаза, чтобы не видеть своих барахтающихся ног, он проделал это добрую сотню раз и отказался от своих попыток только тогда, когда почувствовал какую-то неведомую дотоле тупую и слабую боль в боку. «Ах ты, Господи!» — подумал он. Какую я выбрал хлопотную профессию. Изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда больше, чем на месте, в торговом доме. А кроме того, изволь терпеть тяготы дороги, думая о расписании поездов, мирись с плохим нерегулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми недолгие и никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы побрал все это. Он почувствовал вверху живота легкий зуд, медленно подвинулся на спине к прутьям кровати, чтобы удобнее было поднять голову, нашел зудевшее место, сплошь покрытое, как оказалось, белыми непонятными точечками. Хотел было ощупать это место одной из ножек, но сразу отдернул ее, ибо даже простое прикосновение вызвало у него, Грегора, озноб. Он соскользнул в прежнее свое положение. «От этого раннего вставания, — подумал он, — можно совсем обезуметь. Человек должен выспаться. Другие коммивояжеры живут как одолиски. Когда я, например, среди дня возвращаюсь в гостиницу, чтобы переписать полученные заказы, эти господа только завтракают. А осмелься я вести себя так, мой хозяин выгнал бы меня сразу. Кто знает, впрочем, может быть, это было бы даже очень хорошо для меня». Если бы я не сдерживался ради родителей, я бы давно заявил об уходе. Я бы подошел к своему хозяину и выложил ему все, что о нем думаю. Он бы так и свалился с конторки. Странная у него манера — садиться на конторку и с ее высоты разговаривать со служащим, который вдобавок вынужден подойти вплотную к конторке из-за того, что хозяин тук на ухо. Однако надежда еще не совсем потеряна. Как только я накоплю денег, чтобы выплатить долг моих родителей, на это уйдет еще лет 5-6, я так и поступлю. Тут-то мы и распрощаемся раз и навсегда. А пока что надо подниматься, мой поезд отходит в 5.